Глава 33. В первую секунду я не понимаю, что там, но потом различаю разноцветные крылышки бабочек. Они начинают одна за другой подниматься в воздух, разлетаясь ярким фейерверком в небе. Их штук 50 или больше, и я начинаю смеяться от счастья. Никогда не видела столько бабочек одновременно. Боже, какая красота! Демид довольно улыбается. «Посмотри на дно коробки». Приглядываясь, замечаю веревочку. Тяну за нее, и дно поднимается. Оно оказывается двойным, а внутри квадратный футляр из красного бархата. Убираю коробку на скамейку и открываю его. Внутри ожерелье и серьги-люстра с красными камнями. «Это белое золото и рубины». Подумал, у моей жены должны быть такие украшения. Первый раз он мне что-то подарил. Хочет, чтобы я соответствовала, или это от чистого сердца? Если для дела, тогда не было бы бабочек. Нет, он хочет меня порадовать. Без сомнений. Спасибо, Демид. Я обнимаю его. Это очень дорогой и красивый подарок. И бабочки, и украшения. Я буду носить. Обязательно. «Мне приятно, что тебе нравится». Он поглаживает меня по спине и выпускает из объятий. «Едем дальше?» «Конечно». Так за день мы объезжаем 3 детских дома. Демид прекрасно ладит с детьми. Я вижу, что в их компании он чувствует себя комфортно. В каждом приюте мы оставляем подарки и деньги на счету. Заканчиваем только к вечеру. И заезжаем поужинать в китайский ресторан. Это оказывается уютное место с аутентичной музыкой и интерьером. Пока ждем заказ, я говорю. Спасибо, что меня взял. Это такие эмоции. И тяжело, и в то же время так приятно общаться с детьми. Благодаря тебе их жизнь становится лучше. Он едва заметно кивает. Я не единственный, кто помогает детям. Но спасибо. Рад, что ты прониклась этим занятием. Еще как. Я даже знаю, что думаю. Демид кивает, как бы говоря, продолжай. И я думаю, было бы здорово людям как-то напомнить о таких детях. Например, твоим сотрудникам. У тебя же так много подчиненных. Можно было бы организовать ту же благотворительность. Как-то разрекламировать ее в твоих компаниях. Или запустить программу поддержки для семей, которые берут ребенка из детского дома. Ну что-то такое. Демид внимательно меня смотрит, а меня, как это говорят, прет. Меня настолько вдохновило то, что он делает, что хочется как-то развить это. Тоже принять участие. Жаль, я не зарабатываю столько, чтобы помогать детям в таких же масштабах, как Демид. Но могу же я хоть что-то сделать. Мне нравятся твои идеи. Один из моих менеджеров предлагал нечто подобное. Я думаю, такой проект можно запустить. У тебя доброе сердце, мило. Нет, это у тебя. Я-то ничего не сделала. Он только улыбается и больше не спорит. А мне так хочется бесконечно смотреть в его темные такие притягательные глаза. Я чувствую эту искру между нами. Но она точно есть. После ресторана мы выходим на вечернюю улицу. Демид предлагает прогуляться по парку, который расположен в квартале от нас. Мы проходим через кованые ворота. К этому времени на улице уже совсем темно. Фонари освещают нам путь. Листва на деревьях шуршит от пролетевшего по маленькому парку ветерка. Мы с Демидом прогуливаемся по тропинке, идя под руку. Так могут ходить друзья, родственники и даже просто знакомые. Но я ловлю каждый момент, каждую секунду рядом. Тепло прикосновения, ощущение, что с ним я в безопасности. Это особый вид удовольствия. И никто не может отобрать его у меня. Мы садимся на скамейку. Людей, кроме нас, не видно. Так хорошо и тихо. Хочется насладиться моментом. Я киваю и откидываюсь на спинку скамейки. Здесь и правда так умиротворенно, непривычно тихо для города. Нечасто можно поймать такой момент. Я вспоминаю сегодняшний день. Демид снова удивил. С какой теплотой и заботой он общался с детьми. Как щедро и внимателен был. Я знаю, он делает это не для своей репутации. Для этого было бы достаточно просто перевести деньги на счет детского дома. Демид делает это, потому что ему нравится. У него доброе сердце. Удивительно. Я вспоминаю первый день нашего знакомства. Тогда он казался совсем другим человеком. Жестким, циничным. Я никак не могла понять, почему Саша решил, что этот надменный миллиардер, уволивший меня с отличной должности, будет помогать. Но как же я ошибалась? Насколько обманчивым может быть первое впечатление? А ведь Саша меня предупреждал, что Демид не такой плохой, как мне показалось. Я жмусь поближе к мужу, чтобы погреться. Замерзла? Немного. Но тут так хорошо. Давай еще немного посидим. Он берет мою руку в свою, и сердце тут же отзывается на этот жест, будто птица, запертая в клетке. Она начинает неистово биться в надежде, что его сейчас выпустят. «Не боишься?» — мотаю головой. «Нет. Чего?» Демид обхватывает мою талию обеими руками и сажает к себе на колени. Мне тут же становится тепло. Даже нет, горячо. Моя птица в клетке ребер отчаянно бьется. Беркутов держит свою большую ладонь на моей пояснице и обжигает мои губы дыханием, чтобы в следующую секунду смять их своими в горячем поцелуе. Моя птица вырывается из клетки и улетает. Мы с Демидом столько раз целовались, и каждый раз я была готова оторваться от земли. Но этот поцелуй отличается от прежних. Сейчас мы впервые не под прицелом камер, и на нас не смотрят сотни пар глаз. Мы делаем это не на показ, не потому что надо, а потому что сами хотим. Этот поцелуй ничего не решит в конфликте Демида с его мамой. Сейчас Беркутов целует меня, потому что сам хочет. И это прекрасно. В моменты, когда нам кажется, что все идеально, жизнь обязательно внесет свои коррективы. Наслаждаясь сегодняшним днем, я не знаю, что ждет меня завтра. Сегодня я чувствую искру между мной и фиктивным мужем и думаю, что мы идем к чему-то более настоящему, чем отношения по контракту. А на завтра я понимаю, что все, что было сегодня, это лишь пыль в глаза. Между мной и Демидом никогда не будет ничего настоящего.